Глава 20. Заметно, что родители Эйдена собрались на свидание, потому что хоть на миссис Соренсон и брючный костюм, волосы у нее распущены. Обычно она собирает их на затылке. Мама говорит, это называется шиньон, а папа — пучок. Но как эту прическу ни назови, выглядит она очень по-деловому. Эйден высаживается из внедорожника, поднимая кедами облачка пыли на дорожке. В отличие от меня, ему не нужно спрыгивать. Его ноги достают до земли. Пару минут только и слышно. Передай родителям спасибо, не сидите допоздна и ты же взял чистые носки. А затем мистер и миссис Соренсон отъезжают от нашего дома, чтобы отправиться в Рочестер и... Видимо, тут полагается многозначительно вскидывать брови. Эйден забрасывает на плечо рюкзак. «Привет!» «Привет!» Секунду мы оба молчим. «Да нет, никакой неловкости!» Эйден прихлопывает комара. Несмотря на жару, на нем джинсы. Джинсы в обтяжку. На вид новые. «Привет!» Говорю я, но вдруг понимаю, что повторяюсь. Приглаживаю волосы, будто то, что они торчат во все стороны, внезапно так уж важно. «Я позвал Саттон потусить с нами. Надеюсь, ты не против?» У Эйдена удивленный вид. «Серьезно? Так вы с ней настолько тесно общаетесь?» «Ну, вроде того». Он кажется впечатлен. «Молоток, чел!» Я чувствую, что по-идиотски краснею. «Ты не так понял», — поспешно добавляю я. «Мы просто друзья». К нашему дому несет облако пыли, которую на ходу вздымает машина мамы Саттон. «Вот она», — говорю я, когда универсал Евы сворачивает на подъездную дорожку. «Только спокойно, ладно?» «Я всегда спа...» Эйден замолкает, когда Ева тормозит рядом с нами и опускает водительское стекло. С этими ее светлыми волосами, рассыпанными по плечам, она походит на актрису. Будь это фильм ужасов, ее точно убили бы первой. Эйден сглатывает, и его кадык подпрыгивает. Секунду. И давно у Эйдена есть кадык. «Привет, Лорен! Спасибо, что пригласил Саттон!» Улыбается мне Ева. Я выдавливаю в ответ глупую усмешку. «А ты, наверное, друг Лорена?» Обращается она к Эйдену. «Очень приятно. Ева Дэвис». Щеки Эйдена заливает румянец. Они просто полыхают. «Привет», — мямлит он. «Это Эйден. Прихожу на помощь я». Саттон распахивает дверцу с другой стороны машины. Ее неестественно рыжие волосы горят на солнце. «Привет», — слегка настороженно говорит она. Эйден кивает, он все еще не в силах сказать ни слова. «Ладно, ребята, развлекайтесь. Передам от тебя привет папе, детка». Ева машет нам на прощание и уезжает. Мы остаемся втроем. Эйден, наконец, берет себя в руки. «Привет, как дела?» Саттон осторожно улыбается ему с другой стороны дорожки. И вот тут-то меня и осеняет, что, возможно, это была не такая уж хорошая идея. Надо было как следует все продумать. Да, они поздоровались. Но что, если Эйден и Саттон возненавидят друг друга? Или наоборот, что еще хуже? Что, если Эйден понравится Саттон больше меня? Что, если рядом с ним я буду казаться придурком? Низкорослый придурок-ботаник, у которого даже челки нет. Или вдруг Эйден сравнит меня с Саттон и решит, что я полный лопух? Еще подумает, что он меня перерос. Во всех смыслах. Или они оба решат, что не хотят общаться с таким неудачником, как я. И когда придет время идти в школу, я останусь один. Придется обедать в туалетной кабинке. В туалетной кабинке. Вы хоть представляете, сколько там микробов? Зуб даю, уже через неделю я буду страдать от парурезы. Фобия, также известная как синдром застенчивого мочевого пузыря. Эйден первым нарушает молчание. «Клевая футболка». Саттон оглядывает свою футболку, на которой красуется крупная надпись «Jane's Addiction». «Спасибо», — Это папина. Я заставляю себя расслабиться. Ежу понятно, что я слишком накручиваюсь. Если что, поесть можно и в кабинете химии. Ну что, может, зайдем? Спрашиваю я. В магазин ездил папа, так что у нас целая гора чипсов. Саттон пожимает плечами. «Звучит неплохо», — говорит она, поднимаясь на крыльцо. Проходя мимо меня, она едва заметно улыбается. Я выдавливаю в ответ слабую улыбку. Надеюсь, все обойдется. Спустя 2 часа я уже и не помню, о чем беспокоился. Дела идут отлично. Мы объелись чипсами, посмотрели кучу дурацких видео в сети, поиграли в видеоигры. Саттон с Эйденом общаются вполне дружелюбно, но при этом не слишком идеально. Здорово снова проводить время с Эйденом. Все снова как раньше, и Саттон совсем не помеха, как в старые добрые времена. Пусть он и чаще, чем обычно, проверяет телефон. Оказалось, что у Саттон талант к гонкам Бинатаун Рейсинг. Даже Эйдена впечатлила ее напористость. «Да что ж такое?» Саттон с воплем откидывается в кресле, а ее персонаж, разбойница Минни, резко тормозит. «Я же почти его догнала!» «Хочешь еще разок?» — спрашиваю я. «У Минни нет шансов. Бери бананамена, не пожалеешь». Бинатаун Рейсинг — это, по сути, тот же Марио Карт, но с персонажами классических британских комиксов вроде Кота Корки и Роджера Доджера. Это лучшая игра на свете. Она вышла 15 лет назад, и запустить ее можно только на компьютере, что, на мой взгляд, только добавляет ей обаяние. Саттон качает головой. «За мной скоро мама приедет. Да и руку уже свело». Она разминает ладонь, сжимая и разжимая пальцы, чтобы разогнать кровь. Я откидываюсь на диванные подушки, продавленные от старости. В детстве мы с Эйденом строили из этих подушек крепости и затем устраивали грандиозные сражения с фигурками из «Звездных войн». Было здорово. Я сохранил все эти фигурки. Они в коробке в моей комнате. Интересно, что сказал бы Эйден, достань я их прямо сейчас? Наверное, не стоит рисковать, раз уж здесь девчонка. Даже если это всего лишь Саттон. «Твоя очередь», — говорю я, протягивая Эйдену ноутбук. Но он мотает головой. «Нет, спасибо. И потом, ты все равно меня сделаешь». «Это правда». Я выключаю компьютер и откладываю его в сторону. Эйден отхлебывает из банки с газировкой. «Так ты выращиваешь птиц?» — спрашивает он Саттон, убирая телефон в карман. «Голубей, да?» «Ага», — отвечает Саттон. «Понимаю, это странно». «Мой папа собирает марки», — говорит Эйден. «Так что не так уж странно». «Ты тоже фанат комиксов?» — интересуется Саттон. «Рен дал мне кое-что почитать». Я уже открываю рот, чтобы ответить, но Эйден меня опережает. «Ну да, вроде того». «Вроде того?» «Ты же обожаешь комиксы», — возражаю я. «Я не обожаю комиксы», — уточняет Эйден. «Нет, они мне нравятся, конечно, но и многое другое тоже. На баскетбол вот записался», — говорит он Саттон. Секунду я таращусь на него. «Не знал, что ты уже все решил насчет баскетбола». «Решил, да». Саттон обводит нас взглядом. «Тоже мне проблема», — пожимает плечами Эйден. «Вот именно!» — мысленно кричу я. «Это проблема! Неужели ты не понимаешь?» Но вместо этого я тоже пожимаю плечами. «Ладно, ладно», — повторяет Эйден. «А время-то позднее!» Саттон вдруг подает голос, глядя на часы. «Мама вот-вот приедет!» Она встает, стряхивая крошки с колен. «Не хотите еще разок посмотреть то видео, где мартышка катается на лошади? Как раз успеем, пока я не ушла».